Глава 16. Алиана Этри. Мне и в голову не пришло использовать против него ошейник. Протяжно выдохнув, я прижалась к каменной стене, чувствуя себя дичью, загнанной в тупик. «Что ты задумал?» Голос дрогнул, а во рту внезапно стало сухо. «А ты разве не этого хотела?» Порочно усмехнулся мужчина. «Разве язык твоего тела не намекал мне на это?» «Вероятно, наши тела говорят на разных языках», — пробормотала я. «Я ни на что подобное не намекала. Ты приказала мне раздеться?» Эльф шагнул еще ближе, вжимая меня в стену. «Ты настаивала на этом. И я слышу, как ускорился твой пульс». «Конечно, он ускорился», — согласилась я, стараясь не смотреть на его внушительное достоинство, что практически уперлось мне в живот. «От страха?» «Ты меня боишься, маленькая мышка?» Мужчина практически невесомо коснулся пальцами моего лица. «Разве я не доказал, что мне можно доверять?» Мне показалось, он даже не пытался. Меня немного трясло от того, как близко ко мне он находился. Тело против воли взаимодействовало на то, как меня обволакивал запах Люциана, как порочно этот мужчина улыбался, как он был красив своей особой хищной красотой. И когда эльф, заключив меня в клетку своих рук, склонился к самому моему лицу совершенно прозрачными намерениями, я неожиданно для себя раскрыла губы навстречу его поцелую. Конечно, оставался шанс, что Люциан в своей злой, язвительной манере посмеется над моей податливостью, и сердце замерло в груди в ожидании болезненного удара по самолюбию, но теплые губы эльфа коснулись моих губ, а его язык скользнул мне в рот, заставив меня окончательно капитулировать. Конечно, я помнила слова Алианы о том, что это тело, как и невинность, полностью принадлежали ей. Я лишь временная, практически бесправная хозяйка. Но искушение горячего мужского тела полностью отключило мой разум. Будто сорвавшись с цепи, я гладила его плечи, сильные руки, рельефную грудь, цеплялась за крепкую шею и будто тонула в ощущениях. Мне хотелось большего, и я точно знала, что Люциан мог мне все это немедленно дать, но он первый отстранился, разорвав поцелуй. Фиалковые глаза совершенно почернели от охватившей его страсти. Неровное дыхание срывалось с губ, а выражение лица было хищным. «Вот уж не думал», — протянул он, — «что потеряю голову от какой-то человечки». «Какой-то человечки». Наверное, он был прав, и мои губы невольно растянулись в усмешке. «И как оно?» — спросила я тихо. «Унизительно?» Он моргнул. «Вовсе нет, если рассматривать это как...» «Как что?» Рот наполнился горечью. То, как я плавилась в его руках и, кажется, даже тихо стонала всего от одного поцелуя, хотелось немедленно вытравить из своей памяти. «Как новый опыт?» Люциан снова склонился к моему лицу. «Как интересный эксперимент. Экспериментируй на ком-нибудь другом». Огрызнулась я, чем, кажется, развеселила эльфа. Его рука скользнула по моей шее, и я больше не боялась его прикосновений. Не в его интересах было причинять мне боль, особенно учитывая, что мы оказались по одну сторону баррикад. На меня охотились точно так же, как и на него. «Я знаю, что ты сохранила невинность». Практически промурлыкал эльф мне в ухо, опалив кожу своим горячим дыханием. «Но я знаю множество способов доставить девушке удовольствие, не нарушая хрупкую преграду». Но мне хотелось, чтобы он ее нарушил, чтобы взял меня со всей своей страстью, сильно и неистово, так, будто нам осталось жить всего сутки, и это время мы решили посвятить друг другу. Но я всегда умела довольствоваться малым, поэтому практически без раздумий подставила губы для нового поцелуя. Руки Люциана легли на мою талию и двинулись вверх. Я вздрогнула всем телом, когда его ладони обхватили мои груди и слегка сжали их, а большие пальцы легли на соски. С губ сорвался тихий стон, настолько это было приятно. Я полностью покорилась водоворота ощущений, охватившему меня. Крупица разума настойчиво требовала остановиться и подумать, но искушение было слишком сильным. Я всем телом прижалась к мужчине и позволила ему избавить меня от остатков одежды. Прижав меня к гладкой стене пещеры, Люциан неожиданно опустился на колени. «Разведи ноги», — потребовал он. Меня охватило смущение от того, насколько близко его голодный взгляд был к моей промежности. И все же я повиновалась, потому что в голосе эльфа было то самое темное обещание, от которого уже невозможно было отказаться. Я расставила ноги немного шире, и пальцы Люциана скользнули к набухшим, увлажнившимся складочкам, чтобы развести их в стороны. Я судорожно всхлипнула от нежного прикосновения к самому сокровенному. Это было одновременно приятно и очень волнительно. Ноги дрожали от напряжения, пока я ждала дальнейших действий эльфа. А потом он меня поцеловал. Обхватил губами чувствительный бугорок, спрятанный в складках моего невинного цветка, и коснулся его языком. Меня пронзило такое удовольствие, что я невольно вскрикнула и подалась бедрами вперед навстречу новым ощущениям. Одобрительно хмыкнув, Люциан углубил поцелуй, и вскоре сладкое напряжение внизу живота, что нарастало от каждого движения мужского языка, окончилось ярким взрывом. Я бы в жизни не подумала, что способна испытывать такое сильное наслаждение. Когда мое тело перестало неистово сотрясаться, я медленно разжала пальцы, которыми, как оказалось, вцепилась в волосы Люциана. Подняв голову, он одарил меня самодовольной, понимающей усмешкой. «Поздравляю, малышка», — сказал он хрипло. «Это был твой первый на сегодня оргазм. И, как выяснилось, далеко не последний. Я окончательно потеряла счет времени, пока Люциан, затащив меня в воду, ласкал мое разгоряченное тело. С его губ то и дело срывались одобрительные эпитеты, от которых мои щеки горели, и я была на грани того, чтобы позволить ему дойти до самого конца, если бы вернувшийся Эридан не нарушил нашу идиллию. Светлый эльф как будто даже не удивился, обнаружив меня сидящей практически верхом на Люциане. Я держалась руками за его плечи, а мои ноги обхватывали его бедра так плотно, что я прекрасно чувствовала мужское возбуждение, упиравшееся мне в промежность. Я поспешно отцепилась от темного и едва не ушла под воду с головой, забыв, как далеко мы отдалились от берега. Отфыркиваясь и пытаясь одной рукой убрать с лица налипшие волосы, я снова схватилась за эльфа. «Я не ждал тебя так скоро», — невозмутимо протянул темный, двигаясь к берегу. Еще и без добычи. Я сам едва не стал добычей». Эридан приблизился к самой кромке воды. Только вблизи я заметила, что его одежда местами порвалась, а в волосах застрял мусор, как будто он долго бежал и падал. «Что случилось?» — спросила я обеспокоенно. Все же не стоило нам забывать о погоне. «Чистильщики каким-то образом вышли на наш след», — сказал эльф. «Мне удалось оторваться, но это ненадолго. Нам надо уходить отсюда». Я будто оцепенела, находясь в практически горячей воде. «Чистильщики не остановятся, пока не поймают нас. Они будут гнаться и преследовать, пока не настигнут свою добычу. И мне страшно было представить, что станет с эльфами, если они попадут в руки Вейдаландера. Он не должен получить нас живыми». Пробормотала я, забыв, что Люциан был совсем рядом. «Он не получит нас никакими, мышка». Сразу поняв, кого я имела в виду, сказал эльф и помог мне выбраться из воды. Ноги у меня дрожали. По телу волнами катились отголоски пережитых оргазмов, и я старательно гнала прочь смущение от того, каким понимающим взглядом окинул нас Эридан. «Смотрю, вы времени зря не теряли». Не удержался он от колкости. «Я служу своей госпоже. Смиренно ответила Люциан, глядя на меня из-под опущенных ресниц. Она приказывает, а я выполняю. Вот засранец. Я ничего подобного не приказывала. Я попросила тебя раздеться, возмутилась я, и пойти в воду, чтобы помыться и согреться, а ты... Я помылся и согрелся. Кивнул темный, и улыбка на его губах стала шире. Возмущенно фыркнув, я начала одеваться. Натягивала вещи прямо на влажное тело, пока меня не окутало теплом. Применять магию слишком опасно. Обернувшись, напомнила я, но была благодарна за то, что меня высушили. Эридан лишь пожал плечами. «Здесь есть другой выход», — сказал он. «Пойдем к нему, чтобы не встретиться с чистильщиками». Я слабо верила, что таким образом у нас получится уйти от Вейда. Но даже призрачный шанс был лучше, чем ничего. В любом случае, я не собиралась сидеть и покорно ждать его прихода. «Если понадобится, вы сможете защитить нас при помощи магии?» — спросила я, потому что оружия у нас никакого не было. Эльфы переглянулись. Наверное, если бы они могли, Эридан не попался бы так глупо в ловушку чистильщиков. Что ж, я не могла его винить. Вейтландер был искусным, хитрым воином, и даже со мной он вел какую-то понятную лишь ему одному игру. «Тогда нам придется бежать со всех ног», — со вздохом признала я, и вслед за Светлым направилась в обход озера. Жаль было покидать это окутанное паром место, но я надеялась, что на нашем пути еще будут горячие источники. К сожалению, карта утонула вместе с моими вещами. И проверить я не могла. «Возможно, не придется, возразил Люциан, шедший позади меня. «Под этой горой настоящий лабиринт, и мы выйдем с противоположной стороны гряды. Вряд ли чистильщики догадаются искать нас там». Из пещеры действительно был еще один узкий выход. Настолько тесный, что эльфам пришлось продвигаться боком. Эридан послал вперед небольшой светляк, чтобы мы не поранились в темноте о скальные выступы, но я все равно чувствовала, что начинаю задыхаться. Тяжелый камень давил на меня со всех сторон, придавливая к земле, и каждый шаг давался с все большим трудом. Я боялась признаться в этом эльфам. Может, Люциан и не причинил мне вреда возле озера, и даже наоборот, но что он сделает, если я потеряю сознание и окажусь полностью в его власти? Печать не позволит моим рабам причинить мне вред, но они могут просто бросить меня там, где я стану легкой добычей диких зверей или чистильщиков. Возможно, у них уже есть план, как избавиться от печати без моей помощи. Кругом полно поселений, в большинстве из которых есть свой верховный жрец. Наверняка кто-то из них сможет разобраться в плетении и придумать, как снять чужую метку. От подобных невеселых мыслей дышать стало еще тяжелее. «Ты в порядке?» Сильные пальцы неожиданно сжали мое запястье. «Дышишь как-то...» «В порядке», — солгала я, не оборачиваясь. Неизвестно, сколько прошло времени, пока мы медленно продвигались по туннелю, пока он, наконец, не вывел нас в очередную пещеру. «Здесь придется погасить свет», — предупредил Эридан, и кивком головы показал наверх. Присмотревшись, я уловила слабое движение на потолке. Летучие мыши. Тысячи мышей. «И никакого шума», — добавил Люциан. «Иначе они услышат и нападут на нас. Им хватит всего нескольких мгновений, чтобы полностью выпить нашу кровь». Я содрогнулась. Более удобный случай избавиться от меня сложно было придумать.